Глава 10. Войдя в помещение лаборатории, я привычно огляделся вокруг, отмечая почти стерильную чистоту и легкий шум переговоров занятых работой ученых. «Ну как вы здесь? Не заскучали, пока меня не было?» — с улыбкой произнес я, привлекая к себе внимание. Народ, все как один, тут же отвлеклись от своих дел и уставились на меня, следом раскланиваясь и приветствуя. «Рады вас видеть, ваша светлость», – заключил Сергей. «Это очень хорошо, что вы приехали. У нас небольшие продвижения». «Продвижения?» – вслух задумался я и следом же вспомнил, что в прошлый раз оставил ребятам еще один артефакт, который ранее забрал у пожарских. «Да, с кристаллами. Проходите, ваша светлость. Желаете присесть?» «Спасибо, но сиделся», – качнул я головой. «Где Ларионов?» «Лев Платонович сегодня на выходном. Я за старшего», – с готовностью ответил Сергей. «Но могу позвонить, он быстро прибудет». Парень был старшим из группы стоявших передо мной студентов не только по возрасту, но и по их сложившейся внутри иерархии. «Ни в коем случае», – тут же ответил я, следом добавляя, – «пусть он отдыхает. Просто потом в точности передашь ему мои слова, но об этом позже». «Что там у вас интересного?» «Артефакты. Они связаны между собой, ваша светлость». Едва услышав вопрос, принялся отвечать ученый. «Мы провели множество тестов и прогнали их через несколько сканеров. Даже под микроскопом изучали. И есть все основания полагать, что когда-то давно они были одним целым камнем». На этих словах я скосил взгляд на стоявший за спиной Сергея стол, где покоились два оставленных мною в лаборатории артефакта. К слову, пусть оба камня мы и забрали в разное время у пожарских, но внешне они различались кардинально. Были разными не только форма и размер, что в целом в данном случае не важно, но и цветовая гамма кристаллов. О том, что они некогда являлись частью одного большого камня, с виду и не скажешь. Более того, это и вовсе казалось глупостью. «Понимаю ваш скепсис», – очевидно, читая мои эмоции, продолжил мужчина. «Но уверяю вас, ряд спектральных анализов это подтверждает. Мы сами были в недоумении». «Занятно, Сергей. Очень занятно», – задумался я. «Что-нибудь еще интересное?» «Да, ваша светлость, определенно да». Спешно поворачиваясь в сторону большого металлического стола, на котором на небольших постаментах стояли мои артефакты, произнес ученый. «Подойдите, пожалуйста». Два раза меня просить не пришлось. Я следом же шагнул в сторону камней и, как и все остальные присутствующие в помещении люди, завис над артефактами. «Удалось выяснить крайне интересное и, я думаю, полезное свойство этих минералов». На этих словах ученый взял в руки один из камней и, немного повертев в руках, осторожно приставил его ко второму. Никаких вспышек или магического свечения, несмотря на мои ожидания, не произошло. Вместо этого артефакты едва заметно, будто друг к другу притянулись, словно магнитом, и на этом все. «Не буду вас томить, ваша светлость, ненужными цифрами и названиями приборов, которыми это все измерялось», — очевидно, наслаждаясь моментом, продолжил Сергей. «Скажу лишь вот что. По полученным данным неожиданно выяснилось, что совокупная мощность защитного поля, которое создают эти камни, увеличилась как минимум 4-кратно, как и его радиус. Вы представляете? Не вдвое, ваша светлость, что было бы вполне логично». В эту секунду я наконец стал понимать и, главное, разделять восторг стоявшего напротив меня человека. Это действительно не поддавалось логике и ошеломляло. Причем для меня не столько сам факт феномена, сколько открывающиеся возможности. «Это очень хорошие новости. Передайте Льву Платоновичу, что я распорядился выписать всем премию», — не отнимая глаз от камней, произнес я. А затем уже ментально добавил: «Кали, доставьте им сюда третий камень. Пускай проверят и протестируют и его». «Будет сделано, господин», — отозвалась демоница, в то время как я поднял взгляд на Сергея. «Сегодня вам доставят еще один камень. Правда, он будет в вашем распоряжении очень недолго, не более суток, так что успевайте с проверками». «О-о-о!» Мгновенно воодушевились ученые, в их взглядах легко читался восторг. «Кстати, как проходит ваша адаптация? Уже привыкли к способностям?» «Адаптация прошла быстро», – задумчиво ответил мой собеседник, в то время как остальные дисциплинированно молчали. «В какой-то момент возникает ощущение, что ты чуть ли не родился таким. Но это ладно, понятно, что напускное. Другое дело, что порой становится трудно в быту и во внешнем мире не использовать магию. Но мы с этим ответственно и хорошо справляемся». Тут же, одернувшись поспешно, добавил мужчина, переглядываясь со своим коллективом. «У меня частенько бывает ощущение, что раньше я была какой-то... неполноценной». За девушку закончил один из ученых. «Да», — согласно кивнула Марина. «Именно так. Волей и неволей постоянно сравниваешь жизнь до и после». «Со временем пройдет», — казалось, сознанием дела ответил я. «Главное, соблюдайте меры предосторожности и помните об оказанном доверии», — на всякий случай подчеркнул я. «Никогда не забываем», — тут же ответил за всех Сергей, на что окружающие люди согласно закивали головами. «Это хорошо», — ответил я, следом меняя тему. «У меня для вас сегодня еще кое-что новое и интересное. Понимаю, что не совсем по вашему профилю, но думаю, что справитесь». На этих словах на стол перед ребятами упали три увесистые папки с бумагами, вид которых моментально привлек внимание присутствующих. «У вас куча вопросов будет сначала, но, уверяю вас, господа, все ответы на них вы найдете здесь». Поставив указательный палец на бумаге и следом оглядев ученых, произнес я. «Но к этому нужно будет приступить только после того, как проверите работу третьего камня. И да». Немного более строгим тоном, дабы подчеркнуть важность ситуации, продолжил я. «На этот раз не тяните с докладами». «Как прикажете, ваша светлость», – отрапортовал Сергей. «Обязуюсь также все в подробностях доложить Льву Платоновичу». «Это правильно. А как с бумагами разберетесь, мы к вам сюда пару ящеров переправим. Думаю, найдется, что еще спросить». Последние слова заставили присутствующих, непонимающе друг с другом, переглянуться. Но я специально навел немного интриги, ничего при этом им не объясняя. Думаю, ребятам от этого станет только интереснее работать. А огонь любопытства в груди в самом деле способствует только успеху и скорости выполнения. Огромная роща, в которой находился принадлежащий Антипин и Бападром, была испещрена множеством грунтовых и мощенных дорожек. По одной из таких и прогуливалась наша пара верхом на лошадях, наслаждаясь свежим воздухом и приятной беседой. Виктория наказала мне предупредить Алису заранее о месте нашего сегодняшнего свидания, не пытаясь сделать из этого сюрприза. «Если она прибудет навстречу в платье, а скорее всего так оно и случится, неожиданность может статься не очень приятной. Дай девчонке нормально подготовиться». Собственно, объяснять мне все это, тем более в подробностях, было не обязательно нужно. Чай тоже не дурак и кое-что понимаю. По итогу Алиса прибыла к ипподрому в темно-синего цвета спортивных бриджах, белой изящной водолазке, подчеркивающей фигуру, и сапогах по колено. Шлем, естественно, тоже имелся и был так же, как и обувь, в тон к брюкам. К слову, шлем в данном случае был исключительно данью моде или просто дополнением к образу, но никак не нуждой. Одаренным на простой конной прогулке он для своих прямых целей точно не нужен был. «Ты великолепно выглядишь», – произнес я, едва подошел к Белорецкой, на что-то мило улыбнулась и поблагодарила за комплимент. К текущему моменту Вика, как и было оговорено, прогуливалась вместе с княжной Антипиной отдельно от нашей пары. Мы же с Алисой неспешно углублялись внутрь рощи и не замечали хода времени. Мне достался крупный вороной конь, шкура которого лоснилась и переливалась на свету матовым черным блеском. Одним словом, красавец. Лошадь Алисы была бурая, с рыжей гривой и хвостом, и пусть нравилась мне совсем капельку меньше, была не менее красива. «Ты купил дом в Москве. Планируешь здесь оставаться надолго?» После небольшой паузы в разговоре сменила тему Алиса. «До конца учебы уж точно», – задумавшись, ответил я. «А потом, вероятно, дом будет служить просто как резиденция, где будет удобно останавливаться, когда находишься в столице по делам. Да и детям в будущем понадобится, когда на учебу приедут». «Уже стал задумываться о детях?» — улыбнулась княжна, повернувшись в мою сторону. «А ты разве еще нет?» «Ну, учеба», — задумалась собеседница. «Хотя, знаешь, у нас на потоке немало девочек, которые либо в положении, либо уже успели родить». «Это действительно было так. В аристократической среде, где финансовый вопрос у молодых стоял в числе решенных прямо с пеленок, с рождением малышей не затягивали. Ранние свадьбы и дети в этом мире были вполне обычным делом. Видимо, потому что активно лоббировались главами родов. Забота о наследии всегда была на первом месте. Исключения, конечно, были. Например, те же Пожарские, у которых сделать отпрысков не успел ни ныне покойный сын ныне покойного князя, ни его дочь, которая сейчас заняла место отца. Впрочем, на корень таких проблем, или что очень вряд ли на теоретическую причину осознанного решения, принятого главой вражеского рода, мне было сильно наплевать. Как-то резко у нас разговор с веселых тем перешел в серьезное русло. Вслух задумался я, подмигнув Белорецкой. «Ничего страшного, Леша. Я, напротив, была бы рада узнать о том, что у тебя в голове. Какие имеешь планы?» «Вот так прям взять и все выложить?» — усмехнулся я. «А как же романтика и сюрпризы?» «Романтику и сюрприз ты мне устроил этим свиданием», — рассмеялась Алиса. «Кстати, спасибо. Это необычно. Плюсом, я давно не каталась на лошади и сейчас очень довольна». «Я рад, что получилось угодить», — кивнул я. «А насчет того, чтобы все выложить... Что ж, признаюсь тебе кое в чем». На этих словах Алиса остановила лошадь, что следом же пришлось сделать и мне, и пересеклась со мной взглядом. В очередной раз отмечая, как ей идет этот образ, я невольно расплылся в улыбке. Но Белорецкая, на удивление, в эту секунду оставалась более чем серьезной. «Дело в том, что в одной из наших бесед Виктория мне рассказала о ее предстоящей помолвке с его высочеством Глебом Романовым. А еще она по-дружески посвятила меня в то, что этот брак является результатом договора с тем демоном, который ранее занимал твое тело, в качестве платы за освобождение. Казалось бы, зачем это нужно архидемону? Если немного поразмышлять на эту тему глубже, можно прийти к нехитрому предположению, что некоторые условия насчет женитьбы были поставлены и тебе. Я права?» Самаэль, парящий в нескольких метрах от нас, довольно оскалился. «Какая умная девка, а?» Бросив недовольный взгляд в сторону темного, я вновь повернулся к Белорецкой. Алиса действительно демонстрировала недюжинную способность к аналитике, или, как вариант, имела какую-то инсайдерскую информацию, как это принято говорить в бизнес-кругах. Впрочем, насчет последнего я все же сомневался. «Не вижу смысла что-то от тебя скрывать. Да, ты верно мыслишь». «В таком случае мне становится ясно, почему ты, скажем так, активизировался с недавних пор». Последняя фраза была произнесена вроде как и без упрека. Даже напротив, совершенно спокойным и рассудительным тоном, но мне отчего-то стало не по себе. Вот уж чего точно я не хотел, так это того, чтобы Алиса думала, что я действую исключительно под натиском каких-то давящих на меня обстоятельств и данных клятв. Мне не нравится такая формулировка моих намерений». «Прости». Тут же смутилась девушка. «Я хотела...» «Постой», – перебил я ее. «Раз уж зашел об этом разговор, то правильным мне будет расставить все точки над «и» самостоятельно и на месте». Пристально уставившись в глаза Белорецкой, промолвил я. «Да, ты права. Мною была дана клятва в течение 3 лет жениться и завести детей. Времени пока что хватает, и данное обещание на меня сейчас никак не давит». Алиса вновь смущенно улыбнулась, но мои слова, казалось, не произвели на нее особого впечатления. «А если всерьез задуматься, Леша, то будь оно не так, то что? Я бы не посчитала это оскорблением уж точно. Ты ведь меня на свидание позвал, а не кого-то другого». Последние слова были произнесены княжной себе под нос, и я едва смог разобрать сказанное. Смущалась девчонка, это умиляло. «И тем не менее, я посчитал важным тебя об этом уведомить. Во избежание всяких...» — произнес я, отлично зная, как женщины умеют и любят все додумывать. «В данном случае мне было важно, чтобы никаких разночтений сложившейся ситуации не происходило. В этот момент лошадь под Алисой внезапно стала вести себя нервно. Животное и до этой секунды странно фыркало и перетаптывалось на месте, словно недовольное очень долгой стоянкой, а теперь и вовсе стало немного бузить. «Тише, тише!» Поглаживая по гриве свою лошадку, успокаивающе произнесла Алиса. Следом, отметив, что действие было воспринято положительно, подняла на меня взгляд. «Давай двинем дальше, что-то он нервничает». «Давай», – кивнул я. «Мне приятна твоя забота о моих чувствах», – улыбнулась Белорецкая, возвращаясь к разговору, едва мы тронулись с места. «Я немного не договорил», – вновь посерьезнел я. «К вышесказанному все же стоит кое-что добавить. Есть, тем не менее, одна причина, которая все же меня тревожит. И она больше не позволяет откладывать личную жизнь на тот период, когда все враги окажутся побеждены, и моей женщине ничего не будет угрожать». Взгляд Алисы тут же метнулся ко мне. «Думаю, ты уже догадывалась, что речь идет о вероятной войне с желающими колонизировать нашу планету ящерами. И наперед скажу, что я нисколько не унываю на этот счет. Просто хочу сказать, что откладывать жизнь на потом теперь мне уже не кажется хорошей идеей». Фразу о том, что это потом, с некоторой вероятностью может и вовсе не наступить, я предусмотрительно придержал при себе. Нечего девочку пугать лишний раз. Конь под Белорецкой тем временем внезапно резко заржал и попытался встать на задние ноги, отчего девушка рисковала упасть. Впрочем, реакция меня не подвела, и лошадь в ту же секунду оказалась придавлена силой моего дара, отчего попытки стряхнуть наездницу не могли увенчаться успехом. Алиса от неожиданности здорово испугалась и одарила меня соответствующим взглядом. Хоть она и была отличной наездницей, усмирение внезапно начавшего сходить с ума коня в ее навыки вряд ли входило. «С ним что-то странное», – поглаживая лошадь по гриве и приговаривая что-то успокаивающее на ухо, бросила девушка. «Он аж вспотел». Это оказалось очень удивительным. Особенно ввиду того, что двигались мы тут крайне неспешно, и погода также не отличалась духотой или высокой температурой. «Ты, если что, не бойся, я тебя удею...» Начал было говорить я, но в эту секунду конь и вовсе стал раздраженно дергаться и вести себя полностью неадекватно. Плюнув на попытки понять, что с ним происходит, я просто подхватил Алису своим даром и снял с седла, неспешно по воздуху перемещая к себе. «Аккуратно. Не пугайся». Комментируя действия вслух и следом сдвигаясь назад в своем седле, я аккуратно усадил девушку перед собой. В нос ударил запах уже знакомых духов, таких же, как и в прошлую нашу встречу в ресторане пару дней назад. Ощущались нотки ягод и, возможно, легкий запах пионов. Надо же, запомнил все-таки. Все эти ароматы ударили мне в нос, заставляя вмиг забыть обо всем, что мы ранее обсуждали. Тем временем освободившаяся от наездника лошадь громко фыркнула, заржала, а следом буквально галопом сорвалась в неизвестном направлении. «Кали, разберись, в чем дело». «Бедненький. Что с ним?» – участливо произнесла Алиса. «Не знаю», – качнул я головой. «Отправил беса, проследят, расскажут». Почти на полминуты возникла тишина. Мы ехали, не разговаривая, каждый думая о своем. Я, признаться, откровенно наслаждался моментом. В последний раз мы так близко друг с другом находились только в тюремной камере, больше чем полгода назад, когда начался мятеж против царской власти. «Насчет твоих слов. Я все услышала, но не знаю, что сказать. Я в таких случаях считаю, что нужно руководствовать одной известной поговоркой. Делай, что должно, и будь, что будет. Так иногда говорит мой отец». «Это как нельзя точно сходится и с моими внутренними убеждениями», — согласился я, придерживая поводья и направляя лошадь в нужную сторону. Мы еще несколько минут помолчали в тишине, наслаждаясь происходящей поездкой. Несмотря на то, что разговор в последние минут 10 складывался ни разу не по романтическим канонам, это, казалось, никого из нас не напрягало. Единственное, что находилось в напряжении с тех пор, как Белорецкая пересела на мое седло, это мой... боевой агрегат. Вставший по стойке смирно, едва я почувствовал тепло и запах девушки. Что поделать, против природы не пойдешь. Думать о чем-то другом, кроме сидевшей в моих объятиях Алисы, было просто невозможно. Да и не хотелось. К черту этих ящеров вообще. «Но ты ее хоть за грудь потрогай!» Недовольно покосился на меня парящий сбоку Самаэль. «Честное слово, стыдно смотреть!» «Ты и в первую брачную ночь будешь у меня над душой стоять!» Раздраженно бросил я, не зная, как смириться с его присутствием. «Судя по тому, какой ты тормоз, без советов там будет не обойтись!» Противно расхохотался архидемон. «Ты мне мешаешь, уходи, потом поговорим!» Сдерживая эмоции, произнес я, не глядя в сторону темного. Последний, на удивление, одарив меня скучающим взглядом, внезапно ускорился и улетел вперед, вскоре и вовсе пропав из поля зрения. «Ну надо же!» «Лёш!» Внезапно тонким голоском протянула Алиса, слегка повернув голову вправо. «А вы, кстати, когда планируете делать новоселье-то?» «Думаю, послезавтра. А что?» «Пригласишь?» Хихикнула она, следом обернувшись через плечо и лукаво меня оглядев. «Подумаю», — усмехнулся я и, как завороженный, уставился на ее улыбку. Милое открытое лицо, чарующий взгляд бездонных карих глаз вкупе с задорной улыбкой буквально не отпускали. Я даже сам не заметил, как в следующую секунду прильнул губами к девушке, следом положив левую руку на ее шею. Алиса ответила почти моментально. Княжна прикрыла глаза и отдалась поцелую. О том, что в такой позе целоваться весьма неудобно, мы вспомнили очень нескоро.